Андрей Земляной. Драконы Сарда 3. Честь Сарда. Драконы Сарда, немногочисленное, по последним данным около 7000 человек, но хорошо обученное подразделение флота Лакранской империи, имеет статус гвардии. Функции: охрана объектов особой важности империи, проведение боевых и полицейских операций в так называемой зоне особого внимания. Сформировано в основном из подростков и молодых людей 10-20 лет. По форме организации – бригада. 12 батальонов по 300-600 человек, сформированные в 4 полка. Алые крылья, драконьи сучки, когти дракона и дракоши. Отдельные подразделения усиления и поддержки. Рота танков – 55 единиц. Инженерно-саперная рота – 43 единицы техники, 70 человек. Эскадрилья авиационной поддержки – 160 многоцелевых аэрокосмических машин типа «Заран». 170 пилотов, 195 техников. Рота дистанционных средств электронного противодействия – 130 человек. Взвод планирования, рота связи, диверсионно-разведывательный батальон «Белые крылья» и рота командования – 130 человек. Линейная рота имеет на вооружении около 200 боевых мобильных платформ 8-го поколения и 10 десантно-штурмовых катеров различного класса. Рота танков – 55 шагающих танков «Вендар», 140 средних танков «Ашрок», 230 легких танков «Тесса». Все оборудованы ИИ нового поколения, и, несмотря на слабое, местами устаревшее вооружение, подразделение по боеспособности и огневому залпу рота соответствует бригаде первого эшелона Эттарга. При планировании операций нужно обязательно учитывать высокий моральный дух подразделения, исключительную стойкость в бою, показанную в многочисленных конфликтах как внутри империи, так и на границах, а также весьма значительный потенциал боевых управляющих систем на основе искусственного интеллекта 10-го поколения. Бригада базируется на борту тяжелого линкора «Звезда», выведенного из консервации. Меморандум «Современное состояние армии и флота Лакраны». Третье аналитическое управление Центрального управления разведки «Баорус».